Глава 12. Адьё. Тут ритм барабанной дроби снова изменился. Исчезли все там-тамы, и не осталось ничего, кроме бум-бумов. Бум. Бум. Бум. Бум. Бум. Бум. Лестер бил только хвостом, со всей силы, торжественно и печально. Ниточных дел мастер куда-то исчез. Несметное полчище мышей притихло в ожидании. Деспиро стоял перед ними с красной петлей на шее, а 14 членов мышиного совета восседали на кирпичах, возвышаясь над всеми. Тут вперед вышли два дюжих мыша. На головах у них были черные колпаки с прорезями для глаз. «Мы проводим тебя в подземелье», — сказал тот, что покрупнее. «Деспиро!» — воскликнула Антуанетта. «Мой Деспиро!» Деспиро посмотрел в мышиную толпу и увидел маму. Ее было легко различить. Ее младшенького отправляли в темницу. И в честь такого события мама накрасилась еще ярче обычного. Мыши в черных колпаках положили лапы на плечи Деспиро. «Пора», — сказал тот, что стоял слева, а правый, что был покрупнее, согласно кивнул. Антуанетта пробилась сквозь толпу. «Это мой сын!» — воскликнула она. «Я хочу сказать ему последнее слово!» Деспиро посмотрел на маму. Он очень старался не дрожать. Уж очень ему не хотелось снова огорчить маму. «Прошу вас!» — восклицала Антуанетта. «Скажите, что с ним станется? Что будет с моим крошкой?» «Мадам!» Медленно, глубоким басом произнес первый черный колпак. «Вам лучше этого не знать». «Но я хочу знать! Я хочу все знать!» «Это мой ребенок! Самый младший! Я берегла его, как зеницу ока!» Мыши в колпаках грозно молчали. «Скажите же мне!» — взмолилась Антуанетта. «Там крысы!» — произнес первый. «Там крысы!» — подтвердил второй. «Да-да, уи! Там крысы! И что из этого?» «Его съедят крысы», — пояснил второй колпак. «О, Господи!» — ахнула Антуанетта. «Мондио!» Узнав, что его съедят крысы, Деспиро позабыл, что надо быть храбрым. Он позабыл, что не хочет огорчать маму. Он почувствовал, что вот-вот снова бухнется в обморок. Но мама его опередила. С ее несравненным трагико-драматическим чутьем она всегда умела выбрать лучший момент. Исполнив безупречный пируэт, она распростерлась у ног Деспиро. «Ну и чего ты добился?» — мрачно спросил первый колпак у второго. «Неважно. Переступи через нее. У нас своя работа. И ничья мама нам не помеха. В подземелье». «Подземелье», — отозвался первый, но его голос, такой глубокий и уверенный еще несколько минут назад, немного дрожал. Он снова положил лапу на плечо Деспиро, подтолкнул его вперед, и оба колпака вместе с Деспиро перешагнули через Антуанетту. Толпа расступилась. И опять мыши заверещали на все лады. «В подземелье!» «Подземелье! В подземелье!» А барабан все продолжал бухать. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! И Деспиро повели в подземелье. В последний момент Антуанетта очнулась и все-таки крикнула ему вслед последнее слово. «Читатель». Она сказала «адьё». Ты знаешь, что такое «адьё»? Да ладно, Не лезь в словарь. Я тебе сама скажу. Это значит «прощай», только по-французски. Не думаю, что ты хотел бы услышать от собственной мамы слово «адью», когда два громадных мыша в черных колпаках ведут тебя в подземелье к крысам. Верно? Думаю, ты хотел бы услышать совсем другие слова. Например, «Ведите меня вместо сына! Я пойду вместо него в подземелье к крысам!» Пусть даже это ничего не изменит, но такие слова успокаивают и ободряют. А вот в слове «прощай» ничего ободряющего или успокоительного нет. «Прощай» на любом языке звучит очень и очень печально. Это слово ничего не обещает. Абсолютно ничего.